Глава 29. Когда к тошноте и поносу добавилось расстройство зрения, Виктору стало ясно, что это не просто грипп. Не помогли ни аспирин с витамином С, ни спрей для горла камилазан, даже чай Ассам, который раньше смягчал горло, теперь с каждой чашкой казался все более горьким, как будто он заваривался дольше обычного. Начало конца ознаменовалось предпоследним визитом Анны. Она пришла без предупреждения, оборвав его лихорадочный полуденный сон. «Вам по-прежнему не лучше?» Это был ее первый вопрос, когда он в банном халате медленно подошел к двери. Он не знал, долго ли она стучала. В какой-то момент звук отбойного молотка во сне превратился в стук в дверь. «Ничего, пройдет. По-моему, мы договорились созвониться сегодня вечером». «Да, простите. Я даже заходить не буду. Я только хотела передать вам вот это». Виктор увидел, что Анна что-то держит в руках, и приоткрыл дверь. Ее вид его немного испугал. Она сильно изменилась и не была теперь так ослепительно красива, как при первых встречах. Спутанные волосы, помятая блузка. Взгляд нервно бегал, а тонкие пальцы лихорадочно барабанили по коричневому конверту, который она держала обеими руками. «Что это?» «Конец истории. Последние 10 глав. То, что случилось со мной и Шарлоттой. Я не находила себе места сегодня утром и по памяти написала все. «Когда? До нашего разговора? После того, как ты залезла в мой дом?» Она разглаживала руками конверт. Виктор колебался. Голос разума говорил, что не надо впускать ее в дом. «Эта женщина опасна!» Было очевидно, что она не та, за кого выдает себя. Она назвалась именем убитой студентки. С другой стороны, у него теперь появился ключ к разгадке исчезновения Жази. Он может сейчас пригласить Анну к себе и задать все те мучительные вопросы, от которых он уже почти потерял рассудок. Как ее настоящее имя? Что за должок у меня перед ней? И теперь не надо беспокоиться, что он не узнает продолжение истории про Шарлотту. Конверт у него в руках. «Подождите!» Виктор распахнул дверь. «Войдите ненадолго, чтобы хоть согреться». «Спасибо». Встряхнув промокшей головой, Анна нерешительно вошла в теплый дом. Он пропустил ее вперед, задержавшись у комода в прихожей. Открыв ящик со свертком от Хальберштадта, Виктор провел пальцами по смятой бумаге и снял бечевку. «Не угостите ли вы меня чаем?» Виктор вздрогнул и сразу же убрал руку от свертка, увидев Анну, стоявшую в дверях. Она уже сняла пальто, и теперь на ней оказались черные брюки и прозрачная серо-синяя блузка, неправильно застегнутая. «Разумеется», — он вынул платок и задвинул ящик. Если она и заметила сверток, то виду не подала. Через несколько минут Виктор вошел в гостиную с наполненным наполовину чайником в руках. Он совсем обессилел и был не в состоянии пронести по коридору полный чайник. «Спасибо». Анна, казалось, не обращала внимания на его разбитый вид, на пот, который он вытирал платком со лба. «Пожалуй, я пойду», — произнесла она, как только Виктор с трудом сел в кресло у письменного стола. «Но вы еще не выпили чай». Виктор вынул из конверта первую страницу и прочитал заглавие «Переправа». Ему бросилось в глаза, что текст отпечатан на лазерном принтере. Наверное, у Анны с собой ноутбук, а Труди, хозяйка гостиницы, разрешила ей воспользоваться принтером в Анкерхофе. «Нет, нет, мне правда пора». «Хорошо, я потом прочту». Дрожащими руками Виктор засунул лист обратно. «Но пока вы не встали, я хотел бы еще сказать насчет вчерашнего». Он запнулся при взгляде на Анну. Она нервно смотрела в потолок, сжав руки в кулаки. Она резко переменилась. Что-то яростно рвалось изнутри ее наружу. Виктор очень хотелось спросить ее прошлой ночи, приходила ли она сюда, почему назвалась чужим именем, но теперь он боялся сильнее возбуждать ее. Вопросы, конечно, очень важны, но все-таки Анна оставалась его пациенткой, и нельзя было спровоцировать у нее шизофренический приступ. «Сколько осталось времени?» — мягко спросил он. «До моего приступа?» «Да». «Сутки? 12 часов? Не знаю. Первые признаки уже подступают», — ответила она слабым голосом. «Цвета?» Да, все вдруг стало таким ярким здесь, на острове. Деревья словно покрыты лаковой краской, сверкающее синее море. Цвета такие насыщенные и яркие, что я не могу наглядеться. И еще кое-что. Запах. Гораздо ощутимее стал соленый запах моря. Весь остров купается в душистом облаке. Подозрения Виктора оправдались, но не был этому рад. Возможно, она опасна, но она и серьезно больна. Скоро ему придется иметь дело с приступом шизофрении. Он один, измучен и болен, на пустом острове. Вы еще слышите голоса? Пока нет. Но это только вопрос времени. У меня все как в учебнике. Вначале цвета, затем голоса, потом видение. По крайней мере, я могу быть спокойна, что теперь меня не будет мучить Шарлотта. Почему? Шарлотта больше не придет. Никогда больше не придет. Откуда эта уверенность? Прочитайте, что я написала. Потом... Ее последние слова заглушил телефон, и Анна замолчала. Так что с Шарлоттой? Невозмутимо продолжил он. Подойдите к телефону, доктор Ларенс. Я уже привыкла, что всегда кто-то звонит, когда я к вам прихожу. И к тому же я собираюсь уходить. Нет, нет, я не собираюсь вас отпускать. У вас может скоро начаться приступ. Вам потребуется помощь. А мне требуется информация о том, что случилось с Шарлоттой. Подождите хотя бы, пока я закончу разговор, — настаивал он. Анна смотрела в пол, нервно потирая указательным пальцем ноготь большого пальца на правой руке. Основание ногтя было уже красным и раздраженным. «Ладно, подожду», — согласилась она. «Но снимите же, наконец, трубку, чтобы прекратился этот ужасный звон!»